Здравия желаю всем нашим слушателям. Сегодня мы опять встречаемся на волнах вещания Народного славянского радио. Сегодня у нас будет весьма скромненький выпуск, и связано это с большой подготовкой к предстоящим праздникам и большой викторине, которую мы проведем в ближайшее время. А сейчас мы начинаем наш выпуск, и по традиции поехали! Вначале я выражаю искреннюю благодарность тем, кто находит в себе силы поддерживать Народное славянское радио. И для них исполняет песни Андрея и Татьяны Шадровы «Хватит». Страна! Могучая держава, единый радостный народ, растут священные дубравы, душа счастливая поет. Такое было или будет, тебе решать ты, человек. Родившись снова, пожинать ты будешь посеянное в прожитый свой век. Хватит по жизни страдать, обвинять кого угодно, лучше себя поменять, мысли и дышать свободно. Правда, в сердцах людей растаял снег. Звучат рассветные баллады и чистые воды сотен рек. Возможно ли такое наяву? Ты человек, тебе решать. По сложившейся уже у нас традиции, я сейчас буду немножечко рассказывать о тех эфирах, которые у нас намечены на ближайшую неделю. Во вторник у нас запланирован эфир с Захаром Белинским Арирадом, нашим доктором, который расскажет, как нужно проводить профилактику, помощь и восстановление при инсульте. Эфир так и называется «Инсульт. Профилактика, помощь и восстановление». Ведущий Захар Белинский Арирад.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la И вот уже мы подобрались потихонечку к четвергу. А в четверг у нас придет в гости Владимир Анатольевич Лукашенко, и он расскажет основы развития женской интуиции. Вот такие вот у нас, как говорится, эфиры проходят. А вы все еще где-то там бродите. Идите к нам, у нас весело. А чтобы не совсем было весело, как завещали наши деды и прадеды, нужно помнить о тех, кто дал нам право на эту жизнь. Слушаем. От героев былых времен. Лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю, а тем лет 25 трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не память был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут, и мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Ну вот и мы подошли к замечательному эфиру, который называется «Славянская семья. Дети, рождение и введение в общину». Я думаю, что это нужно знать всем. И проведет его хороший, замечательный человек, такой интересной фамилией Таран. Послушаем, кстати, песенку. Она тоже замечательная. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой прошлый край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края. Берега к берегу сот мили, год мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега дальнего прошлого ночной принесет тебе вздох от меня. Ты погляди. Полночь забвенья на поздней окраине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайно. Примет ли облик безвестного образа, случайно. Это не сон, это не сон, это вся правда моя, это истина. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя, это любовь моя, это любовь моя, это любовь моя. И вот сейчас я хочу напомнить, что для участия в викторинах, в наших викторинах, вам нужно сделать заказ в 100 заказов Народного славянского радио. Это можно сделать на странице у нас на сайте. И правильно сделав заказ, нужно правильно ответить на вопросы нашей викторины. И каждый, кто сможет победить в нашей викторине, получит футболочку с логотипом нашего радио. А кто не успеет сделать это первым, то вторые получат кепочку еще, тоже с логотипом нашего радио. А сейчас я представляю вам нашу хорошую, замечательную северную группу «Ягода Гава. Большая река». Медленно течет жизнь большой реки, больших деревьев большого мира. Луна и солнце, ночь и день в медленном танце кружатся красиво. Эти солнечные ягоды в наших глазах, звезды, ночь, кровь с молоком. Это все то, что уже было, то, что есть, и что когда-нибудь случится потом. Большая река, большая вода, большая река, большая вода. Я знаю, как по корням идет этой земли сок, как из ничего возникает огонь, как малое становится большим, пустое, наполненным, живое, живым. И есть время для танца под полной луной, без одежды, для песен долгую полярную ночь. Здесь у Бога есть сын, здесь у Бога есть дочь. Один в один, они похожи. Большая река, большая вода, большая река, большая вода. Это так просто, когда мы любим. Я буду цветным, ни черным, ни белым. И сломанное опять станет целым. Снаружи, внутри, далеко и рядом. Большая река, много не надо. Свобода, любви, если хочешь покою. А я хочу стать большой рекою. А я навсегда запомню большие реки, что текут в глазах твоих. Бай-бай. бай, но это не берега, это моя рука, это твоя рука. Бай-бай, твоя вода вину, так не дели на часть, то, что целым тебе дано. Нехило было бы удивлять и удивляться, нехило было бы не пугать и не бояться, нехило было бы быть светом звезды, со всеми на ты, быть собой на ты. И нет тут простого, нет тут сложного, пусть прорастает то, что расти должно. Если нам мудрость быть как или нет, то силы природы дайте ответ. Солнце дам, сердце дам, трава дам, вода дам, звери, птицы, люди, да. Земля, да, небо тоже вода. И сердце мое отныне открыто тупому, острому, голодному, сытому, одни в воде, утоляющим жажду. Ведь все знают то, что знает каждый. Великом и малом единая душа, из одного зерна, из одного ковша. Вот тебе сердце, вот тебе моя рука, вся наша жизнь большая река, большая река, большая вода, большая река, большая вода. Мы плывем, держись за руки по реке, по большой реке, спокойной воде. Мы плывем, держись за руки по реке, по большой реке, спокойной воде. Мы плывем, держись за руки по реке, по большой реке, спокойной воде. Мы плывем, держись за руки по реке, по большой реке, спокойной воде. В завершении я напоминаю, что с вами был Василий Васильевич. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени в 12 часов дня, с повтором в 20 часов в пятницу и в 3 часа ночи в субботу. А по дальневосточному времени, это примерно Петропавловск-Камчатский, мы выходим в 21 час в пятницу, с повтором в 5 часов утра и в 12 часов дня в субботу. Сообщение, пришедшее в пятницу, будет обрабатываться в столе заказов на следующей неделе. А связано это с тем, что во время выхода программы в эфире ограничено, и не все заявки могут быть зачитаны. Желаем всем добра. Почитайте друг друга. Сын, мать и отца, муж с женой, живите в согласии. Добра вам, люди. Какая песня без боев?